сказал Высокий. Коротышка нервно провел рукой по усам и кивнул. «Ваше имя?» — резко спросил Высокий. «Стив Ричмонд». «Я помощник шерифа Мэннерс, а это помощник шерифа Огден. Я уже позвонил в контору шерифа в Лейк-Джорджи». Я коротко кивнул. «Но он, скорее всего, вызовет полицию штата». «У нас тут убийства бывают нечасто». Я снова кивнул. Мэннерс внимательно глядел тело Лоиса и печально покачал головой. «Совсем молоденькая, жаль». Он резко выдохнул, словно отгоняя прочь ненужные сантименты, и тут же перешел на деловой тон. «Надеюсь, пока мы ждем шерифа, вы не откажетесь ответить на несколько вопросов?» «Конечно, нет». «А ты, коротышка, лучше все запиши», — сказал он Огдену. Тот достал из кармана блокнот в черном кожаном переплете, открыл его, вытащил карандаш и приготовился писать. «Как звали девушку?» — начал Мэннерс. «Лоис». «А фамилия?» Я попытался вспомнить, называла ли мне Лоис свою фамилию, и в конце концов был вынужден признаться, я не знаю. Мэннерс откашлялся и многозначительно покосился на Огдена. Тот старательно записывал. «Кем она была вам?» «Приятельницей». «Что она делала в вашем домике?» И я... Огден оторвался от своего блокнота и с любопытством уставился на меня. Мэннерс терпеливо ждал ответа. «Она жила здесь со мной», — тихо проговорил я. «И вы не знаете ее фамилии?» «Нет». «Довольно странно, вам не кажется?» «Я никогда ее не спрашивал, вот и все». Пока Огден был мой ответ, Мэннерс насмешливо наблюдал за мной. «Когда вы ее нашли?» Я задумался, стараясь вспомнить все как можно точнее. «Так когда вы ее нашли?» — повторил Мэннерс. «Одну секунду, я стараюсь вспомнить». «Да что там вспоминать?» «Ну, сперва я послал кое-кого за рейнджером, а потом он поехал звонить вам. И к тому времени, когда вы приехали...» «Короче, я бы сказал, что это было примерно час назад». «Но точно не помнить?» «Нет». «Как именно вы ее нашли?» «Просто вошел и увидел ее». «На вашей кровати?» «Да». «Вы до чего-нибудь дотрагивались?» «Нет». «Зачем вы ее убили?» — прорычал Мэннерс, сверкнув глазами. «Что?» — удивленно пролепетал я. «Зачем вы ее убили? Бросьте отпираться, признавайтесь!» «Да вы спятили!» «Сколько она с вами прожила?» — выпалил Огден. 3 дня. «Вы часто ссорились?» — это уже Мэннерс. «Совсем не ссорились». «Точно?» — снова Огден. «Да-да, точно. Это что, допрос с пристрастием? Я же сам сообщил об убийстве. Вы что, забыли?» «Нет», — проворчал Мэннерс. «Но это вовсе не исключает вас из числа подозреваемых». В этот момент нашу милую беседу прервал рев мотора. «Должно быть шериф. Мы вышли из домика как раз в тот момент, когда к пристани причаливал большой полицейский катер. С него спрыгнул крупный мужчина с голубыми глазами и обветренным лицом и пошел по настилу, оглядываясь по сторонам, пока не заметил нас. Помощники шерифа отдали ему честь. Тот отсалютовал в ответ и спросил, где труп. Мы поднимались по тропинке, и тут из зарослей показались Джин и Сэм. «Что случилось?» — поинтересовалась Джин. «Кто это?» — спросил у меня шериф.